Но дождь все лил, и Лонни попросил Миранду полететь к тучке и сказать ей, чтобы она уплыла подальше, иначе дождь совсем зальет костер.